Глава 18. Киев. Рассказ о городе Киев и о том, как казаки устроили церкви и монастыри. Отец Илья и французский философ. Знай, что древний город Киев был здесь и доселе заметны следы его ворот, земляных валов и рвов. До сих пор целы в нем большие ворота с каменной башней, называемой «золотыми», ибо они были позолочены. Их сожгли татары в последнее время, когда напали на этот город невзначай и зажгли его. Город был великолепен. Печерский монастырь находился вне стен его, а эта церковь Святой Софии посредине его вместе с Михайловским монастырем, что насупротив него, коего купол еще покрыт позолотой, и вокруг них обоих было множество больших благолепных церквей, так как этот город в древности был столицей царства здешних стран, как они и сами нам рассказывали. Когда воссиял свет веры во Христа, во дни упомянутого царя Василия, по исчислению, 651 год тому назад, как это обозначено на вратах здешних церквей и монастырей, и Владимир, царь русских, женился на сестре царя Василия по имени Олиха, Ольга, после того, как прибывшие с ней митрополит и епископы окрестили царя и всех жителей его страны, которые были огромным народом, как повествуют летописи, не принадлежали никакому закону и не исповедовали никакой веры, тогда царица соорудила у них много церквей и монастырей, строителями которых были мастера из Константинополя. По этой причине все надписи сделаны на греческом языке. В то время племена, окружавшие область Киевскую, были язычники, неверные, именно ляхи, московиты, татары и иные, и постоянно воевали с царицей, но она их победила, пока через нее не воссиял на них свет веры во Христа, и они уверовали, за исключением татар. Митрополит Киева имел тогда под своей духовной властью также страну московитов, но 60 лет тому назад Кир Иеремия Константинопольский, прибыв, сделал архиепископа московитов патриархом, дабы править самостоятельно, ни от кого не завися, ибо вся эта страна подчинена Константинопольскому патриарху, и они поминают имя его в определенных случаях, говоря: «Из Константинополя воссиял к нам свет веры во Христа, откуда мы приняли обряды». Константинопольский патриарх всегда присылает к ним, то есть в страну казаков, экзарха, и они дают ему милостыню. Он имеет точные сведения об их монастырях, как нам рассказывали. Мы нашли у архимандрита Печерского монастыря древние грамоты прежних патриархов константинопольских почти за 500 лет назад на пергаменте. Содержание их в том, что монастырь независим. Мы нашли также у него грамоту покойного Феофана, патриарха Иерусалимского, и позднейшую, теперешнего Паисия. Была также написана для него грамота на их языке, к которой наш владыка-патриарх приложил свою подпись и печать. Содержание грамоты в том, что архимандрит действует канонически правильно, что монастырь этот независим и прочее. Среди этих настоятелей монастырей есть люди-ученые, законоведы, ораторы, знающие логику и философию и занимающиеся глубокими вопросами. Но они не называют Константинопольского патриарха вселенским, а только архиепископом. Касательно этого существует у них много наследований и обильные свидетельства, так что они привели нас в большое удивление. Как они, так и вся эта страна до Московии твердо верует, что патриарх Антиохийский есть обладатель власти вязать и решить, что он, наследник апостола Петра, коему одному поручил Господь Христос вязать и решить на небе и на земле, и что он древнейший из патриархов. От него они брали листы отпущения грехов с великою верой и с полным упованием. По этому предмету я приведу уместный здесь занимательный рассказ. К нашему владыке-патриарху в этом городе Киеве, который мы опишем, явился священник, на коего возложено важное поручение. Грек родом, живущий в городе Париже во Франции. Мы с большим удовольствием с ним встретились. Он в настоящее время прибыл послом от царицы великого шведского народа, девственницы, к гетману Хмелю. Она еще раньше, давно отправляла к нему двух послов, кроме этого и так как ее страна смежна со страной ляхов, то эти узнали их и схватили. Тогда она послала этого священника в Константинополь, откуда он прибыл в землю казаков к Хмелю с посланием от царицы к нему в похвалу его подвигов и прославление его деяний и того, что он сделал ее врагам ляхам. Ибо, как мы упоминали раньше, они завоевали многие из ее городов и владений. Она писала ему: «Да будет тебе несомненно известно, что я снаряжу из пограничных моих областей 60 000 ратников тебе на помощь, дабы ты сокрушил моих врагов». После того, как этот священник повидался с гетманом, последний также отправил с ним посла от себя с письмами в ответ ей. Тогда упомянутый священник с послом Хмеле поехал к московскому царю также с письмом к нему от нее, опять по той же причине, что граница ее страны близка от границы московитов, и что между нею и царем большая дружба. В ее стране много подданных из московитов. Невольно мне приходится сказать: «Кто ты, о Хмель, носящий лапти, как о тебе говорят твои враги-ляхи, что цари и царицы присылают к тебе послов и великие дары? Слава единому Богу, который воздвиг тебя и покорил врагов твоих под ноги твои». Возвращаемся. Рассказал нам этот священник, именуемый Папа, Отец или Я, следующее. В последнее время появился во французской земле один ученый муж, великий философ лютеранского исповедания, и ему последовало множество народа. Он начал жестоко нападать на папу многими действиями, из коих одно состояло в том, что он отправил к нему послание в Рим, говоря ему: «Вопрос. Был великих достоинств государь, который имел 5 сыновей и всех их любил одинаково. Он разделил между ними поровну свое государство. Случилось так, что один из них отделился и отвратился от них и стал жить своим умом, прочие же 4 остались верны взаимной любви и отцовскому завещанию. Кому из них следует повиноваться, тому ли, который отделился от своих братьев, или тем 4, которые остались во взаимном согласии?» Далее он дал ответ на это, говоря: 4 патриарха и 5 папа стали таковыми со времени апостола Петра и прочих апостолов и со времен Вселенских соборов. Как известно, они оставались долгое время в единении правой веры. Напоследок папа отклонился от них, то есть отделился как член от тела или как палец от длани. Итак, подобает повиноваться 4, но не 7. Рассказчик продолжал: когда папа выслушал это послание, и не нашлось решительно никого, кто бы смог сделать возражение, то в чрезвычайном гневе он немедленно послал к французскому королю, повелевая ему казнить этого мужа, дабы этот его трактат не распространился по свету, и он не возмущал церковь своими мнениями. Король ему ответил: «Я не могу этого сделать и возбудить против себя зло которые теперь бездействуют, так как в моем государстве 200 тысяч домов исповедуют теперь это учение. И все любят этого мужа. Враги, окружающие мою страну, многочисленны, не считая тех, кои внутри страны. Они суть. Народ английский, фламандский, нация шведская и другие. Твое же святейшество пребывает в Риме, и ни кругом тебя, ни у тебя нет никого, кроме римлян, а потому не могу его казнить». Упомянутый философ дал другой ответ. «Если папа изъявляет притязание на то, что он наследник апостола Петра, то это притязание более приличествует патриарху Антиохии, потому что апостол Петр в ней сделался патриархом и пользовался великим уважением. В Риме же он был распят». Нам также рассказывал этот священник, что во всех франкских странах любят патриарха Антиохийского и имеют к нему великую веру, не так, как к другим. После него почитают патриарха Александрийского, но Константинопольского и Иерусалимского ненавидят, одного по причине своих теперешних отношений, а другого вследствие его пререканий с франками в Иерусалиме.